Глава 33. Рустам. «Ты далеко, Рус?» Голос брата вырывается из динамика вперемешку с городским шумом. «Мы с Ди на месте». «Подъезжаю». Сбрасываю скорость и выворачиваю на парковку клиники. Семья брата ждет у входа. Руслан сосредоточенный и собранный. Диана держит на руках Дамира. Даже издали видно, как она испугана и напряжена. Ди прижимает к себе сына с видом хищницы, готовой оберегать своего ребенка даже от его отца. Молча обнимаюсь с братом, обнимаю невестку с племянником. Это моя семья, не знаю, что бы я без них делал. «Дай мне его, милая», — поворачивается Рус к жене, но она упрямо мотает головой. Брат кладет руку ей на талию и гладит сына по голове. Он очень хороший отец. Они с Ди верная, любящая пара, поэтому их сын здоров. Наверное, это справедливо. Только сердце все равно сжимается при мысли о моем собственном ребенке. Он платит за всех нас. А должен платить только я. Ди хочет, чтобы нас с Дамиром тоже всех проверили на совместимость. Если ты, конечно, не против. Обращается ко мне Руслан. Я быстро киваю. «Конечно, не против, брат. Зачем спрашиваешь? Но я уже 100 раз сказал, эта болезнь не заразная. Она не передается. «Я знаю, Рустам», — подает голос Ди. «Но я теперь так боюсь, так боюсь. Я как только подумаю про Амирчика, так сразу...» «Диана, прекрати», — хмурит лоб Руслан. «Ты испугаешь ребенка». Ди послушно кивает, быстро вытирает щеки. «Прости меня, Рустам. Я сейчас успокоюсь. Просто это так неожиданно и так близко. Всегда думаешь, что твою семью это страшное горе обойдет, а когда оно совсем рядом, я не могу. Бедный наш малыш». Ди жалко кривится, ее голос дрожит, и мне хочется обнять невестку. Вот так настоящая мать переживает о своем ребенке, который даже не болен, и о чужом, которого настигла беда. Внезапно приходит на ум, что если бы Соня знала, она бы тоже пожалела моего сына. Я в этом уверен. И никто из них не сбежал бы и не бросил своего ребенка один на один с болезнью. Спасибо тебе, Ди. У тебя доброе сердце. Все-таки обнимаю их с Дамиром. Пойдем, раскусает губы. Слишком много горя, даже мужчинам сложно справиться. Подожди, брат, останавливаю его. Еще 5 минут. «Мы кого-то ждем?» — спрашивает Ди, покачивая Дамира. Пацан трёт глазки, и я ловлю себя на том, что меня он умиляет. Неужели для того, чтобы я перестал быть такой бесчувственной тварью, должен умереть мой сын? Растираю лицо ладонями. Не хочу пугать близких, не стоит впускать их в свой персональный ад. Он только мой и только для меня. «Да, Диан. Ждали. Но он уже приехал». Отвечаю, заметив, как во двор въезжает черный бронированный внедорожник. Судя по вытянувшемуся лицу Руслана, он его тоже увидел. «Что он здесь делает, Рус?» — вскидывается брат. «Что он себе...» «Это я его попросил, Рус», — перебиваю брата. «Я обязан использовать все шансы. И я слишком задолжал своему сыну». Эту фразу произношу мысленно, но меня неожиданно поддерживает Диана. «Все правильно, Руслан», — говорит она тихо. «Дими тоже Айдаров. Рустам — отец. Я его понимаю. Я кого угодно бы на коленях молила, если бы от этого зависела жизнь Дамира». Димит выходит из машины, коротко кивает вместо приветствия и показывает глазами на дверь. Руслан открывает дверь и пропускает вперед Ди с ребенком, в очередной раз пытаясь его отобрать. Но она снова отказывается, сильнее прижимая к себе сына. Мы проходим в кабинет Астафьева, Диану сажаем в кресло, сами рассаживаемся на свободных стульях. Димит молча наблюдает за всеми, сцепив перед собой пальцы. Он уже сообщил мне по телефону, что Лизу ищут, но пока поиски результатов не дали. «Это не похоже на спонтанный побег, Айдаров. Слишком удачно все складывается для девушки. Такое ощущение, что она тщательно его планировала. И началось это не вчера». «Ты хочешь сказать, Лиза собиралась бежать с моим сыном?» — спросил я Ольшанского. «Я говорю только то, что говорю», — ответил он в своей обычной раздражающей манере. «Как только будет больше информации, наберу. И да, я приеду». Теперь он сидит на самом дальнем стуле, демонстративно держится особняком и внимательно слушает доктора. «Для того, чтобы определить вашу совместимость с Амиром, мы сейчас сделаем забор крови из вены. Все здесь натощак?» Астафьев обводит нас вопросительным взглядом. Ди кивает, она не перестает гладить сонного Дамира по голове. «Рустам Усманович, вы должны понимать, что шансы на полную генетическую совместимость даже у родных братьев не больше 25%, а дети и родители совместимы только наполовину. Так что если не найдем родственного донора, будем искать неродственного». «Здесь все родственные, кроме моей жены», — говорит Руслан. «Но она тоже хочет сдать кровь на совместимость». «Хорошо, возможно, она подойдет как неродственный», — соглашается Астафьев. «Олег Матвеевич, мы хотим заодно сделать анализ на совместимость для нашего сына», — подает голос Ди. «На всякий случай». «Если вы так хотите», — доктор пожимает плечами и обращается к Демиду. «На вас, я так понимаю, тоже выписывать направление в лабораторию?» «Да, я дядя Амира», — сдержанно отвечает Демид. Рус поднимает голову и внимательно на него смотрит. «А я понимаю Ди. Я у черта бы сейчас просил сдать кровь, если бы это помогло Амиру. Но никто не может искупить мои грехи вместо меня. И никто не знает, каким будет мое искупление. Если бы я мог отдать свою жизнь, я бы сделал это, не задумываясь. Только моя жизнь стала слишком бессмысленной, чтобы суметь хоть кого-то заинтересовать. Что под землей, что на небе». «Рустам Усманович, готовы результаты анализов?» Голос Астафьева в динамике звучит сухо и официально. «Вы можете подъехать? Только один, без Руслана Усмановича. Это важно». «Могу. Когда?» Съезжаю на обочину дороги. В груди непонятное предчувствие сжимается пружиной. «Я сейчас на месте. Проходите без записи». «Еду. Выруливаю на проспект и жму педаль газа. Еще звонок. Демид». «Ну что? Результаты есть?» «Есть», — цежу сквозь зубы. Пружина давит на сердце и дыхалку. «Там какая-то херота, Демид. Астафьев попросил приехать без брата». «Сказал и понимаю, что ступил. Он ведь тоже брат». Но Ольшанский так не считает. Его, похоже, сложно пронять Айдаровыми. Он лишь резко выдает в трубку: «Дождись меня, я тоже приеду». И отбивается. А я неожиданно чувствую, как пусть не намного, но слабеет соднящая боль в груди. И груз, который все это время давил на плечи, вдруг становится легче. Или это так выглядит благодарность? «Я поэтому и попросил вас приехать без Руслана Усмановича». Астафьев осторожничает, а я тупо смотрю на разложенные на столе результаты. «Что за бред? Как такое может быть?» «Вы уверены, что здесь нет никакой ошибки?» Поднимаю глаза на доктора. Он выдерживает взгляд. «В чем я уверен на 100%, так это в том, что мы все умрем», — отвечает Астафьев. «В остальном может быть все что угодно. И ошибка вполне может иметь место. Что делать дальше, решать вам». Мы с Демидом переглядываемся. Почему у врачей такое дебильное чувство юмора? Причем у всех поголовно. Я еще не встречал ни одного, который бы стал исключением. «Можно еще раз?» — пододвигается ближе Демид. «Результаты анализов показывают, что генетическая совместимость с Амиром есть у всех, даже у Дианы Айдаровой. И единственный, с кем он несовместим, — это его брат Дамир?» Астафьев молча кивает, я продолжаю тупо разглядывать бумаги. Зато Ольшанский берет каждый лист, внимательно вчитывается в напечатанный текст, разве что не обнюхивает, откладывает в сторону и берет следующий. «Что нам делать дальше, Олег Матвеевич?» Спрашиваю, когда последний лист ложится в идеально ровную стопку. «Если бы здесь была мать Амира, возможно, было бы проще ответить на ваш вопрос, Рустам Усманович», отвечает Астафьев, его перебивает Демид. «Я правильно понимаю, что вы бы рекомендовали всем сделать тесты ДНК?» Он вперяет испытывающий взгляд доктора. «Я не имею права влезать в вашу семью, Рустам Османович», вместо ответа говорит Астафьев, глядя не на него, а на меня. «Я лишь даю вам информацию, и это касается не столько вас, сколько вашего брата. Вы можете пересдать кровь на совместимость, можете сделать тесты, а можете не делать ничего и обратиться в банк доноров, потому что полной совместимости у вашего сына нет ни с одним из вас». «А с кем наибольшая генетическая совместимость у Дамира?» — прямо задает вопрос Демид. «Я вновь испытываю странное чувство благодарности. Я не могу заставить себя задать этот вопрос». «Ни с кем», — звучит резко, и хоть я внутренне ожидал такого ответа, все равно оказался не готов. «Общая картина выглядит так, что этот мальчик не имеет никакого отношения к вашей семье». Повисает пауза. «Я рад, что Руса сейчас здесь нет, а тем более нет Ди. Она и так все последние дни сама не своя. То есть дело не только в отцовстве моего брата», уточняя, нарушая тишину. «Исчерпывающий ответ может дать только генетическая экспертиза». «Хорошо, Олег Матвеевич», поднимаясь со стула. «Я поставлю в известность брата, и мы примем решение. Что касается Амира, начинайте поиск доноров». «Что ты такое говоришь, брат?» Рус смотрит растерянно. «Я ненавижу это чувство бессилия, когда не можешь помочь самым родным, самым близким». «Возможно, это ошибка», — вмешивается Демид, который до этого молча стоял, привалившись к стене. «Но если мое мнение кого-то интересует, я бы советовал вам всем сделать более детализированный ДНК-тест. С обоими детьми». «Зачем?» Поворачиваемся к нему с братом одновременно. «Я же сказал, если мое мнение хоть кого-то интересует», — отвечает он. «Как я скажу это Ди?» Рус запускает пальцы в волосы. «Может, не говорить ей, что это тест?» Предлагаю, натыкаясь на предупреждающий взгляд. У меня мороз идет по коже, насколько он похож на отцовский. «Твоя жена не заслуживает того, чтобы ее обманывать, Руслан», — жестко говорит Демид. «Единственное, чтобы она не приняла, — твои подозрения на свой счет. Можешь сказать, что это поможет лучше установить генетическую совместимость». «Хочешь, я с ней поговорю?» Кладу руку на плечо брата. Он качает головой и говорит с горечью. «Спасибо, Рус. Но не надо. Я сам». «Привет. Входи». Ди распахивает дверь и отходит в сторону, пропуская меня внутрь. «Привет, как ты?» Наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в щеку. Она бессильно машет рукой. «Так». «Ясно. Вхожу в квартиру и иду в гостиную. Здесь уже все в сборе. Руслан стоит у окна, заложив руки в карманы, мама сидит на диване. Как обычно, с прямой спиной и поджатыми губами. Сидит на самом краешке. На полу водят большой самосвал наши дети. Амир сидит в кузове, Дамир его подталкивает. Дени слышно входит в комнату и прилипает спиной к стене. Она не смотрит ни на меня, ни на мужа, ни на свекровь. Вся в себе. На лице ни кровинки. В моих руках большой конверт с логотипом известного в столице Центра планирования семьи. Мы решили сделать генетический анализ другой клиники, чтобы исключить повторение ошибки. Если, конечно, эта ошибка имела место. «Открывай, Рус», — хмуро говорит Руслан. Ди смотрит в пол, мать сцепляет пальцы. Ловлю себя на том, что мне не хватает присутствия еще одного человека. Но Демид сослался на занятость и не приехал, хотя именно он посоветовал нам обратиться сюда. И сам тоже прошел тестирование. Открываю конверт, стараясь скрыть тремор. Я всегда умел с собой справляться, что же меня так торкает. Достаю целую пачку заключений. По совету Демита мы сделали несколько перекрестных тестов на предмет отцовства каждого по отношению к каждому из детей. А мы с Русланом еще и углубленные, как монозиготные близнецы. Как объяснили нам в центре, наши ДНК похожи только сверху. Если копнуть поглубже, на другом уровне есть видимые отличия. Первым беру результаты теста Демида. Читаю вслух, и хоть текст переполнен малознакомыми медицинскими терминами, из него ясно следует, что отцом ни Амиру, ни Дамиру он не является. С Амиром у них совпадение на уровне дядя-племянник. С Дамиром они друг другу никто. Стараюсь не смотреть на Диану, закрывшую лицо руками, и беру результаты Руслана. Дамиру он никто. С Амиром вероятность отцовства 99,9%. Но правильно, он же мой близнец. Ди тихонько скулит. Руслан из-под лобья сверлит ее тяжелым взглядом. Мать с болью смотрит на детей. Следующий тест мой. С Дамиром мы ожидаемо никто, с Амиром... Не могу понять. Даже переворачиваю лист с другой стороны. Биологическое отцовство предполагаемого отца Айдарова Рустама Усмановича в отношении ребенка Айдарова Амира Рустамовича исключается. Это что? Поднимаю глаза. Это как? Руслан подходит ко мне, забирает лист и вчитывается в напечатанные строки, морща лоб. А я достаю следующий лист. Ди. С Дамиром вероятность материнства 0, с Амиром вероятность материнства 99,9%. Говорю сипло, с трудом проталкивая слова сквозь сухую гортань. И в упор смотрю на Диану. «Это что же? Выходит, он ваш?» Ди с ужасом смотрит на Руслана, переводит взгляд на меня, затем на бумаги в моих руках. «Нет, нет, этого не может быть!» Сначала шепчет, затем кричит и, как подкошенная, падает на пол. Мы оба бросаемся к ней. В это время у меня в кармане звонит телефон. Руслан поднимает жену на руки, а я принимаю вызов. «Приезжай, Рустам», — слышу в трубке голос Демида. «Я ее нашел».